Глава 19. Вглубь горы. Не станут топтаться у входа, боятся, что ждет их внизу. Бесстрашно, привычной дорогой, за хлеб свой насущный пойдут. Пятница, 23 февраля, 6:30. «Хочу домой к маме. Где мамочка?» Элла проснулась в одиночестве на диване в контрольном пункте. Но Стейнер бегом вернулся к ней, стоило ей открыть дверь в огромный ледяной холл. Он вернул ее в тепло и достал остатки еды и термос с остывшим какао. «Мы, конечно, поедем домой к маме, если ты этого так хочешь». Он видел по ее глазам, что она ему не верит. «Но как же тогда наша поездка за город? Мы же хотели повеселиться, только ты и я». «Но мы же не поехали за город». «Твоя правда. Но я собирался показать тебе, куда прибывают подарки из недр горы». «Ну, там, где живет Юлиниса, а ты заснула, и мне жалко стало тебя будить». Элла пила какао и молча смотрела на него. «Боже мой», — думал он, — «что же мне делать?» Мысли в его голове слились в непрерывное беззвучное причитание. Весь город будет над ним смеяться. Его уволили, Туна хочет от него уйти. Он больше никогда не увидит Эллу. А может, его даже посадят? «Боже мой, боже мой, боже! Ему бы сейчас хоть каплю спиртного, чтобы немного успокоить нервы, чтобы хоть на секунду вернуться мыслям. Но домой ехать нельзя. Нельзя, и стрелки часов приближались к половине седьмого утра». Накануне Кристиан отправился в Тромсе на небольшие зимние каникулы. Его квартира пустовала, а снегоход стоял неподалеку в незапертой пристройке. Что если Стейнер одолжит его, оставит в пристройке собственную машину, а затем поедет с Эллой в загородную хижину Кристиана? Ту, что на мысе в Йоден. Сам он редко там бывает. Тогда он смог бы, как и задумывал изначально, сделать вид, что они с дочерью ездили за город. И сказать, что загодя обговорил это с женой. Это означало бы, что она напрасно подняла на уши сотрудников администрации Красного Креста. Он почти смеялся от облегчения. Стейнер взял в охапку Эллу, обхватил ее одной рукой и, крадучись, вышел на платформу у навесной лестницы. Как раз в это время мимо централи проезжал автомобиль. К счастью, Стейнер успел заметить свет его фар и шмыгнул обратно. Водитель никак не мог его увидеть. Машина не сбавляла скорости, поехала дальше в сторону резиденции губернатора. Он спустился вниз по лестнице, одной рукой держась за перекладины, а другой прижимая к себе дочь. На середине пути ему пришлось остановиться и, неуклюже зацепившись локтем за перекладину, натянуть перчатки. Голые ладони невыносимо сжег холодный металл. Элла сидела, не шелохнувшись, обхватив отца за шею, онемевшая широко распахнутыми глазами. Дверь машины открылась с трудом, сиденья были ледяными. Стейнер осмотрелся, прежде чем сесть за руль. В столь ранний час машин на дорогах было мало, но почти все окна в резиденции губернатора горели, и стоянка не пустовала. Он развернулся и поехал по старой Бурмал-лейн в сторону отгрузочной пристани, где на фоне обледенелого фьорда чернели угольные кучи. Затем повернул обратно в город по Страйвейден. По дороге ему не встретилось ни одной машины. Проезжая мимо радиоуправления, он заметил свет в окнах и пару машин неподалеку. Но на пути в квартире Кристиана было уже слишком много и автомобилей, и пешеходов. Незаметно сменить средства передвижения ему вряд ли удалось бы. Нужно было срочно что-то придумать, но в голову, как назло, ничего не приходило. А остановить машину он не мог. У него буквально душа ушла в пятки, когда он проезжал мимо отеля «Полар». Но белых «Субару» в Лонгере хватало, по крайней мере, никто из встречных не сделал никаких попыток его остановить. Не зная, куда податься, Стейнер практически на автомате свернул на дорогу к седьмой шахте и покатился вглубь Адверталина. Перед ним распахнутый плоский пейзаж, где ледяной покров сливался со снежным. На заднем плане вдалеке вставали горы. На обочине показалась пара оленей, но они двигались медленно и не представляли никакой опасности. Сначала его удивило, что машин на дороге было так мало, но, проехав старую темную и обледенелую научную станцию, принадлежавшую когда-то Тромсейской обсерватории по изучению северного сияния, он понял, почему. Угледобычу на седьмой шахте временно приостановили. Разумеется, все дело в этом. Возможно, там остались только сторожа. Но на часах было еще меньше 8, а значит, велик шанс, что в наземной части шахты вообще никого не будет. «А куда мы сейчас едем, папа?» — послышался робкий голосок с пассажирского сиденья. Погруженный в собственные мысли, Стейнер совершенно забыл про Эллу. Его тут же охватил страх. Но он попытался приободриться. Сейчас было важно сохранять спокойствие и действовать по задуманному плану. А план этот был хорош. Все еще можно было вернуть. «Все, как мы договорились, Элла», — сказал он уверенным тоном. «Едем на шахту, я тебе там все покажу. Тебе же интересно посмотреть, где работает папа, правда? А потом мы заедем обратно в город к дяде Кристиану и возьмем его снегоход, потому что папин сломался. А затем отправимся за город». Что-то больно сжалось у Эллы в груди. Она пыталась подобрать нужные слова, чтобы заставить папу отвезти ее домой. Ей ужасно хотелось к маме. Она чувствовала приближение чего-то темного, страшного. Сделав глубокий вздох, Элла спросила чуть дрожащим голосом: «А мы возьмем с собой конфеты? Как думаешь, нам встретятся по пути белые мишки?» Она не хотела показать отцу, что боится. Сама не знала почему, но понимала, нужно делать вид, что все в порядке. Машину заносило на крутых поворотах серпантина, позади в долине мерцал огнями город. Стейнер успел привыкнуть к этой дороге, уже не трясся, как тогда, в первый рабочий день, когда Кристиан с Ларсом Уве решили над ним пошутить и отвезли в старую заброшенную шахту. Ему хотелось плакать от мысли, что он позволил этим двоим втянуть себя в их темные делишки. Наземное здание шахты лежало в тени горы, освещенное, но совершенно пустое. Огромные строения, предварявшие вход в шахту, пугали своей безлюдностью, как будто случилась какая-то катастрофа, и все разбежались, побросав снаряжение. Но громада вентиляции грохотала, как и прежде, всасывая свежий воздух и выводя на поверхность метан. Концентрация этого газа в 12-м штреке вплотную приблизилась к допустимой границе и угрожала взрывом. Лучше было держаться отсюда подальше. Стейнер припарковался позади контейнера, и Элла вылезла из машины. Она немного замешкалась, разыскивая своего мишку, и расплакалась, когда поняла, что забыла его на центральной канатной дороге. «Мы потом за ним заедем», — нетерпеливо сказал Стейнер. «Сама понимаешь, никто твоего медведя не возьмет. У него же написано «Элла» на лапке». Но Элла все равно плакала. Мишке страшно. Он там совсем один в темноте, высоко над землей. Пока отец открывал пустой контейнер и завозил в него машину, она стояла чуть поодаль, в тени, маленькая фигурка в медвежьей шапочке на бекрень и не по размеру большом комбинезоне. Они медленно зашли, держась за руки в ворота наземного здания. Стейнер поднял глаза и увидел, что свет в старушке не горит. На шахте не было ни души. Он мог спрятать тело где угодно. Они направлялись к раздевалке, когда Стейнер услышал какой-то звук. Гул, едва различимый на фоне шума вентиляции. Он вскочил за ворота и побежал к краю парковки, откуда просматривалась вся дорога. И понял, что не ослышался. Свет фар какой-то машины неспешно полз вверх по серпантину. Он забежал обратно под крышу, схватил за руку дочь и зашагал так быстро, как только мог, чтобы не слишком напугать ребенка. Но Элла и так была уже напугана, она просто не хотела показывать это отцу. Главный штрек производил совсем другое впечатление, если идти по нему пешком. Все запахи воспринимались острее, между опорами по обеим сторонам тоннеля поблескивала горная порода, а в одном месте со свода капала вода, собираясь в лужицу. Вода? Откуда бы ей здесь взяться? Но тут он вспомнил, что часть седьмой шахты лежит под толщей огромного ледника. Внезапно он почти физически ощутил каждую тонну льда, давлеющую над ними. А подо льдом еще и уголь с гранитом. Стейнер замер и прислушался. Хруст и треск. Конечно, он знал, что в шахте не бывает абсолютной тишины, но только сейчас до него дошло, что это хрустит и трещит под колоссальной тяжестью их такой маленький незначительный тоннель в глубине горы. И все толстенные бревна, подпирающие стены, все эти железные балки под сводами шартрека и все страховочные распорки показались вдруг совершенно ненадежной защитой. Это был внезапный порыв. Стейнер практически на автомате свернул из главного штрека в перегороженный тесный тоннель старой шахты и сразу же успокоился. Тот, кто приехал на шахту, если и станет спускаться под землю, то сюда уж точно не пойдет, а машину его, спрятанную в пустом контейнере, они заметить не могли. Они целые вряд ли оставили какие-либо следы. Если бы только им времени хватило захватить налобный фонарик и полевые маски, а может, не помешала бы парочка самоспасателей, но до опасной концентрации метана, струившегося из недр горы в 12-м штреке, было еще далеко. К тому же вентиляция уже вторые сутки работала на полную мощность, так что вероятность взрыва в старой шахте была ничтожной. Стоило Стейнеру об этом подумать, как он тут же, словно для острастки, больно ударился лбом о выступ породы. Тоннель становился все ниже. «Папа, папа!» Элла больше не могла сдержаться. Куда они идут? У нее зуб на зуб не попадал от страха. «А ты же хотела посмотреть мастерскую Юли Нисса, там, где он готовит всем подарки, а его жена варит шоколад для всех деток, что целый год хорошо себя вели». Голос его звучал фальшиво. Он сам понимал, что его выдумка звучит неправдоподобно, но Элле так отчаянно нужно было во что-нибудь поверить, во что-то, что даст надежду на выход из подземелья. «А потом поедем за город?» «Да, так и сделаем». Они целую вечность шли по тоннелю, спотыкаясь о камни и осколки угля. Идти становилось все труднее, они двигались на ощупь в слабом свете фонарика. Впереди была кромешная тьма, которая источала горький запах опасности. Неужели память его подвела, и старая покосившаяся временка находится еще глубже? Но вот далеко в глубине тоннеля показались очертания своеобразного сарайчика с полуразрушенной крышей, которая представляла собой прислоненные прямо к выступу горы доски. У стены стояла лопата с длинной рукояткой. Он уже знал, что на рукоятке старинным затейливым шрифтом выжжено «Отто». Они... Он, Кристиан и Ларс Уве пытались в некотором роде сохранить эту старую бытовку в заброшенной шахте. Контрабанда и браконьерство — не единственное, что их связывало. Они бережно относились к предметам, которые находили во время коротких заездов в заброшенной штреке. «Ну вот, доченька, мы и пришли», — произнес Стейнер, и лицо малышки, казалось, немного просветлело. Внутри бытовки было темно, хоть глаз выколи. Он слепой подошел вперед к скамейке и нащупал свечку, которая, по его воспоминаниям, лежала там. Он зажег ее с помощью зажигалки, лежавшей в кармане куртки, лишь на долю секунды задумавшись о том, что это могло быть взрывоопасно. Но ничего такого не случилось, огонек свечи потрещал немножко, прежде чем разгореться в полную силу, и вскоре ровное пламя свечи мягко осветило старые дощатые стены. У стены, примыкавшей к горе, стояла скамейка и грубо сколоченный стол. По концам стола стояло что-то наподобие стульев, сбитых из старых ящиков из-под взрывчатки, разумеется, пустых. Стейнер обшарил всю крохотную комнатушку и не нашел ни динамита, ни детонаторов. Взрывчатку, найденную в тоннелях, они не трогали. Но другие предметы — старинные шахтерские фонарики, каски, одну перчатку и парочку заржавелых кирок — они очистили и развесили в бытовке. Стейнер осмотрелся. «Ну вот, Элла, сама видишь. Но Юли Нисса, вероятно, нет дома. Только инструменты висят, всегда наготове. Наверное, он вернется ближе к Рождеству». В тоннеле было значительно теплее, чем снаружи. Он снял с дочери комбинезон и положил его на скамейку. «Как думаешь, ты сможешь посидеть здесь часок, пока папа съездит в город к дяде Кристиану и возьмет снегоход? Одна нога здесь, другая там. Я уеду совсем ненадолго». Но Эллу такой план привел в ужас. «Я не хочу сидеть здесь одна. Что, если придет шестой и заберет меня?» «Не говори глупостей. Ты же у меня совсем большая девочка и ничего не боишься. Шестой за тобой не придет. Он приходит только к шахтерам, когда они копают уголь в забое, чтобы напугать их. А так вообще он добрый, этот шестой. Между прочим, это он присматривает за мастерской Юли Нисса, пока тот на Северном полюсе. Ну, что скажешь?» Симпровизировал Стейнер. Впрочем, он сам понимал, что сказочник из него так себе, поэтому он надеялся, показывая, что обсуждать больше нечего. Элла сокрушенно посмотрела на отца, но внезапно лицо ее озарила улыбка. «Гляди, папа, может, шестой уже был здесь и оставил для нас угощение. Наверняка знал, что мы придем». Стейнер проследил за ее взглядом и вздрогнул. Прямо посреди скамейки у противоположной стены лежала пачка печенья и пакетик с шоколадками. Кто-то недавно явно заходил в старую бытовку. У Стейнера земля ушла из-под ног. Как это? Кто это мог быть? Мысли путались, и на какой-то миг он испугался сильнее дочери. Но затем ему удалось собраться и отбросить глупые страхи. Верить в привидения и шахтерские байки было не досуг. «Ты должна быть храброй девочкой и позволить папе отлучиться. Можешь скушать столько сладостей, сколько захочешь. Только гляди, не объешься. Я вернусь через полчаса. Вот, возьми мои часы, когда длинная стрелка будет на 12, а короткая на 5, я уже буду здесь. Тогда можешь начинать прислушиваться. Ты же услышишь мои шаги раньше, чем увидишь меня, верно? А еще я оставлю тебе одну свечку, пусть лежит рядом с той, что горит. Если первая догорит, до сюда. Он показал на нижнюю часть свечки, которую он поставил в старую коробку, проделав в той дыру. Просто возьми новую свечку и засунь в дыру, тогда старая потухнет. Элла глубоко вздохнула, губы ее дрожали. «А папа, может, я поеду с тобой?» «Не глупи, дочка, без тебя я вернусь гораздо быстрее. Просто посиди здесь и подожди немного». И добавил, будто хотел давно сказать, но все забывал. «А папа тебя очень любит. Ты же это знаешь, правда? Я никогда больше не оставлю тебя здесь одну». Он быстро скрылся за дверью и закрыл ее за собой. Элла сжалась клубочком на скамейке в дальнем углу комнаты между пыльными досками и каменной стеной тоннеля. Накрылась головой своим комбинезоном. Шаги отца звучали все глуше. Наконец она осталась совсем одна. Стейнер планировал, конечно, обернуться как можно скорее, но в наземной части у подножья лестницы, что вела к старушке, стояли люди. Казалось, он целую вечность проторчал на холоде, дожидаясь, пока они уйдут. А эти двое, судя по всему, никуда не спешили, но вот, наконец, они все же скрылись в дверях раздевалки. Он бросился через парковку к контейнеру, открыл машину, снял ее с ручника и вытолкал наружу. Закрыл дверь контейнера и сел за руль. Повернув ключ зажигания, он выжал сцепление и медленно покатился вниз под горку. Двигатель он включил, только отъехав достаточно далеко от шахты, и снова никто его не заметил. В этот раз Стейнер решил рискнуть и поехал напрямую к дому Кристиана. У него просто не было времени прятаться. Снегоход его приятеля стоял рядом с пристройкой. Стейнер вылез из машины и подошел к гаражу. Ворота были на замке. Он выругался сквозь зубы. Кажется, удача отвернулась от него. Ну, хоть ключ зажигания остался в снегоходе. Должно быть, Кристиан забыл его вынуть. Впрочем, снегоходы в Лонгере крали довольно редко. Обнаружить вора не составляло никакого труда. Стейнер огляделся по сторонам. Ни машин, ни людей. Но куда деть Субару, если гараж закрыт? «Соберись», — сказал он вполголоса самому себе. «У тебя все получится. Цель уже близко». Самовнушение, кажется, сработало, потому что внезапно Стейнера озарило. На парковке у кафе «Горняк» всегда тесно. Он не припомнит, чтобы она хоть раз пустовала. Вон там он и оставит свою машину. Стейнер обогнул парковку, остановился и стал присматриваться, не выключая двигатель. Времени для раздумий особо не было, к тому же он дрожал от холода. Самым удачным для парковки казалось место у спортивного магазина. Там он привлек бы меньше всего внимания. Но Стейнер все же предпочел припарковаться рядом с одинокой машиной у кафе «Горняк». Посетители кафе вряд ли могли увидеть его в темноте, царившей за окнами. Оттуда он мог быстро спуститься к дороге, пролегавшей вдоль берега, и добраться обходным путем к дому Кристиана, чтобы забрать снегоход. Стейнер остановился по соседству с темно-синим универсалом. Он зажег сигарету, которую уже полчаса держал во рту, сделал несколько глубоких затяжек и огляделся. Никого вокруг. Он вылез из машины, захлопнул дверь, пожалуй, громче, чем следовало, и наступил в лужу. «Вода?» — удивился он. «В такую стужу?» Но тут он понял и узнал запах. Но было уже поздно. Тлеющий окурок, описав небольшую пылающую дугу, приземлился прямо в лужу.